Христос в Иудее родился когда-то, рождение Его было чудно и свято, хоть многие встретить Мессию желали, приютом Ему ясли бедные стали. О, люди, дверь сердца открыть поспешите, чтоб верой вселиться в Него мог Спаситель. Звезда загорелась в ночном поднебесье, узнал и восток о спасительной вести. Волхвы принесли верой вселиться в Него мог Спаситель. А сердце Марии уликовало о том, что Мессия пришел долгожданный, и праведный муж семью в Божьем храме, владычие Бога, владыки прославили. Открыть поспешите, чтобы верить.